Глава 35. Сердце колотится о ребра, пока глаза медленно привыкают к бледному лунному свету, льющемуся сквозь витражи. «Я победила?» Мой голос разносится под высокими каменными сводами. «Я пришла первой?» В проходе появляется маг. Золотистые глаза сверкают, на губах улыбка. Он решил, что я первая добыча, что дурочка-курсантка сама лезет в западню. Я делаю два шага навстречу и нетерпеливо спрашиваю. «Меч у вас? Нужно назвать пароль или что-то типа этого?» Он держит копию Экскалибура, но не отдает, а поднимает руку и шепчет заклинание. Жужжание усиливается. Мерцающие завитки завесы обвиваются вокруг меня. Но я к этому готова. Высвобождаю накопившуюся силу, швыряю в только что созданную завесу и разрушаю ее. Жужжание смолкает. Потрясенный маг спотыкается и со звоном роняет меч на каменный пол. У меня до сих пор в руке подкова. Бросаюсь к противнику и бью его прямо в нос. Раздается хруст кости. Вопль отражается от высоких сводов. Маг отшатывается, продолжая кричать. Пахнет горелой плотью. Как хорошо, что у меня нет такой реакции на железо. Не теряя ни секунды, бросаюсь к магу и впечатываю подкову в его щеку. Он вскрикивает, в панике пытаясь отбросить мою руку. Но я еще сильнее прижимаю подкову. Прикосновение металла к коже лишает противника сил. Он валится в проход. Я прыгаю сверху и прижимаю железо к его лицу. Раздается противное шипение. Я подавляю нарастающую тошноту. Мы продолжаем бороться. Не переставая кричать, маг безуспешно пытается расцарапать мне лицо и руки. Мои челюсти стиснуты от ярости. Рука дрожит от напряжения. И тут его руки опускаются. Крики смолкают. Противник повержен. Притворяется. Если отпустить его, он вскочит и пырнет меня ножом. Хрипя, я тычу подкову ему в лицо. Он дышит или нет? Деревянная дверь за спиной распахивается. Сильные руки отрывают меня от мага. Я разворачиваюсь, заношу над головой руку с подковой и вижу над собой прекрасное лицо Рафаэля. Он перехватывает мою руку, не давая ударить. «Успокойся», — кивает на мага. «Он уже вряд ли встанет. А я бы предпочел, чтобы меня не били железом». Я судорожно вздыхаю, внезапно почувствовав головокружение. Рафаэль поддерживает меня за талию. И тут, наконец, в церковь врывается Найван. Ее алые вишневые волосы слиплись от пота. Тяжело дыша, она бежит по проходу, садится на корточки возле мага завесы и через секунду выносит вердикт. «Он точно мертв!» У меня внутри все сжимается. Я впервые лишила кого-то жизни. Да, у меня не было выхода. Но я даже не представляла, что способна на это. Словно переступила какую-то черту. В неф заходит Райт. «Что происходит?» — разносится его голос под каменными сводами. «Вы должны были послушать меня!» Найван никак не может отдышаться. Наверное, выскочила из такси и бежала бегом. В дверях церкви возникает Тарквин. «Она кого-то подкупила, чтобы отвлечь нас. Это ведь запрещено! Это же взятка, да?» Рафаэль поворачивается к нему. «Отвали, Тарквин! Ты здесь не к месту!» «Отметьте, что я пришел сюда первым!» — вопит Тарквин. Найван захлопывает дверь перед его носом. С той стороны слышится глухой вскрик и громкий стук. Рафаэль внезапно отпускает мою руку и приглаживает волосы. Лунный свет серебрит совершенные черты его лица, искрится в его глазах. «Докладывайте, Мелисенда». Полгода назад он в первый раз потребовал от меня доложить о возвращении корабля с беженцами. До сих пор помню тот сбивчивый рапорт. Рафаэль по-прежнему вызывает во мне всплеск противоречивых чувств. Особенно с тех пор, как перешел в режим рыцаря и обращается ко мне Мелисенда. Разумеется, я знала, какой он, не так ли? Мне удается со всеми важными подробностями изложить события, происходившие до настоящего момента. Пока я говорю, Найвен, Райт и Рафаэль молча слушают. Когда я, наконец, заканчиваю, последний поворачивается к Райту. «Но?» «Что «ну»?» — надменно переспрашивает Райт. «Ния и Найвен предупреждали вас, что испытание — это ловушка. Почему вы его не отложили?» «Они не привели никаких доказательств. Я не могу принимать во внимание каждую истерику, которая возникает только потому, что кто-то что-то почувствовал. Моя жена чувствует надвигающуюся смерть 10 раз на дню. Вчера она почувствовала сердечный приступ. И знаете, что это оказалось на самом деле? Нервы. И все. 10 часов в приемном покое из-за нервов. И знаете, что еще? Со стороны мисс Мелисенды было совершенно недопустимо бросать вызов магу одной, без рыцаря. Как только она увидела мага завесы, ей следовало убежать и найти кого-то более опытного. Тогда, имея настоящие доказательства на основе информации, я бы отменил испытание. Мы могли поймать этого убийцу и допросить, а не просто убить. Но она пошла за ним одна, рискуя жизнями всех причастных в отчаянной надежде, что я отменю ее исключение. И теперь ценный источник информации мертв. «Ах ты, расплывшееся пятно от дрочки!» — бормочет Найвен еле слышно. «Ее исключили?» — недоверчиво уточняет Рафаэль. Райт, прищурившись, смотрит на меня. «Я намеревался выгнать ее из башни Авалона за нарушение субординации и по-прежнему уверен в своей правоте. Но подозреваю, что с другими рыцарями круглого стола все обстоит не так просто, и, учитывая обстоятельства, я готов дать ей последний шанс». Я наклоняюсь и поднимаю копию меча с каменного пола. Если бы у меня были дипломатические способности, как у Найвен, я высказала бы Райту все, что о нем думаю, но вместо этого коротко киваю. Ну и славно. «Очевидно, придется перенести испытание», — Райт вздыхает. «Мисс Мелисенда сможет сделать это надлежащим образом вместе с остальными курсантами». «Нет», — говорит Рафаэль. Райт морщится. «Справедливо. Считаете, ее все-таки следует исключить?» «Она больше не будет участвовать в испытании тенями. Она продемонстрировала лидерские качества, отправив курсантов за подкреплением», — говорит Рафаэль. «Проследовала за вражеским агентом через ярмарку незамеченной. Потом ей удалось задержать двух курсантов-пендрагонов и использовать импровизированное оружие. В итоге она устроила засаду на могущественного вражеского агента и уничтожила его, не говоря уже о том, что у нее в руках копия Экскалибура, которая и есть цель испытания и гарантирует самые высокие оценки. Мисс Мелисенда не только прошла испытание, но и заслужила высший балл согласно установленным нами правилам». Райт вздергивает подбородок. «Понимаю, вы рыцарь круглого стола, но это явный фаворитизм. Интересно, в чем причина?» «Уверен, вы согласитесь с тем, — вкрадчиво отвечает Рафаэль, — что когда мы расскажем об этом остальным рыцарям круглого стола, можно кое-что опустить. Ту часть, где оба стража пытались предупредить вас об убийце, а вы сочли их истеричками, потому что были раздосадованы на жену. Райт в ярости стискивает зубы и, наконец, произносит. Тарквин тоже заслуживает высший балл. Он пришел бы первым, если б его не задержали благодаря злому умыслу мисс Мелисенды. Ничья. Рафаэль раздраженно вздыхает. Хорошо. Тане, Дариусу и Сиране тоже следует поставить высокие баллы, вставляю я. Им удалось вызвать помощь, которая была очень нужна. Райт хмуро смотрит на меня. Я готов поставить им проходной балл. Но это не значит, что каждый может творить все, что заблагорассудится, мисс Мелисенда. У нас в башне Авалона свои порядки и правила, установленные священным круглым столом. «Чушь», — бормочет Найван, — «чушь, чушь полная». «Проходные баллы приемлемо», — вмешивается Рафаэль, бросая на нас предупреждающий взгляд. «Я выясню, захотят ли ваши друзья пересдать испытание или их устроит проходной бал. На этом все. Разговор окончен». «Разговор окончен, сэр Рафаэль. Но не испытание», — парирует Райт. «Время покажет, кому здесь место, а кому нет».